и как поэт тоже. Он все-таки не совсем отступился от любовной лирики, только стал обращаться к ней весьма редко, а когда обращался, достигал прежних вершин. О том говорит и стихотворение «К. Н.» «Нет-нет, не должен я, не смею, не могу». 1832. Все-таки пламенно-любовное. В том же убеждает нас еще одно стихотворение. 1831 год. «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением, восторгом чувственным, безумством, исступлением, стенанием, криками вакханки молодой, когда виясь в моих объятиях змеей, порывом пылких ласк и язвою лобзаний, она торопит миг последних содроганий. О, как милее ты, смиренница моя! О, как мучительно тобою счастлив я! Когда, склоняясь на долгие моления, ты предаешься мне нежна без упоения, стыдливо холодна, восторгу моему едва ответствуешь, не внемлешь ничему. И оживляешься потом все более, более, и делишь, наконец, мой пламень по неволе». Компромисс, разумеется. Не забудем, однако, что в представлении Пушкина в своем конкретном проявлении любовь всегда компромиссна. Именно из-за своей бескомпромиссности. Одна из сторон и в самых благоприятных случаях не вполне уверена, что другая сторона отвечает ей тем же, или что ее собственное чувство равноценно чувству другой стороны. Однако это скорее не сама любовь, а только условие, без стремления к соблюдению которого обоими участниками она просто невозможна. Но в том-то и дело, что в поисках идеальной любви, а как же можно жить, не мечтая о ней, люди убеждаются, насколько она нереальна в реальной жизни. В этом, в сущности, главный нерв лирики Пушкина. С поразительной прямотой выразил он это в стихотворении «Каков я прежде был, таков и ныне я», датированном 1828 годом. Некоторые комментаторы относят его к 1826 году без всяких на то оснований, но и не сомневающиеся в его датировке, равно как и усомнившиеся в ней, видят смысл стихотворения в утверждении, что за период шестилетней ссылки в идейном настрое Пушкина никакой существенной перемены не произошло. Между тем, тема эта прямо, а не иносказательно, выражена в «Орионе», относящемся к 1827 году. В стихотворении, о котором идет речь, совсем другая тема, тема любви. Это, кстати, романтическая мера, какой мерил Пушкин себя. Ибо любовь, как он не раз говорил, высшее наслаждение жизни, значит и высший критерий для оценки человека. Прочтем это стихотворение, которому сам Пушкин придавал программное значение. «Каков я прежде был, таков и ныне я, беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья, могу ли на красоту взирать без умиления, без робкой нежности и тайного волнения? Уж мало ли любовь играла в жизни мной? Уж мало ли бился я, как ястреб молодой, в обманчивых сетях, раскинутых кипридой, а не исправленный стократною обидой? Я новым идолом несу свои мольбы». С одной стороны, это, конечно, не зажившая рана от кратковременного романа с Софи Пушкиной, все-таки закончившегося крахом, а с другой, несомненно, предчувствие новых, жарких любовных увлечений, встреча с Натали не за горами. Наконец, это ближайший пролог к «Каменному гостю». За каменным гостем установилась репутация одного из высочайших созданий Пушкина.